Над ними белопенной пышной грудью висело облако, и к нему в немыслимую высоту стремилась от земли нежнейшая, волнуемая ветром нитка паутины. День стекал к исходу. Мирная, неописуемо сладкая, баюкалась осенняя тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пышный багрянец, бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась разветвленная дорога. Тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства. Люди, прикованные к жилью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молодьбе силы, и дорога, безлюдный тоскующий след, текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер. Слабый табак, как трава, выпуская нетающее облачко дыма, сказал Мирон Григорьевич. Слабоват, а приятный, согласился Пантелей Прокофьевич. Отвечай мне, сват! Расслабленным голосом попросил Коршунов и затушил цигарку. Григорий об этом ничего не пишет. Он за раз раненый. Слыхал я. Что дальше будет, не знаю. Могет быть, и взаправду убьют. Это как? Как же так, сват? Мирон Григорьевич растерянно и жалко заморгал. Живет она... Ни девка, ни баба, ни честная вдова. Ведь это срамно так-то. Знать бы, что оно такое случится, я б вас, сватов этих, и на порог не пустил. А то как же так? Эх, сват, сват. Каждому своего дитя жалко. Кровь-то она позывает. «Чем я пособлю?» — со сдержанным бешенством начал наступление Пантелей Прокофьевич. «Ты мне скажи толком. Я-то аль рад тому, что сын с базы ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ведь вот какие народы!» «Ты ему напиши», — глухо диктовал Мирон Григорьевич, и в такт его словам шуршала глина, стекая из-под ладони в канаву коричневыми игрушечными ручейками. Пущай он раз и навсегда скажет. Дитё у него от энтой. И от этой будет дитё, — крикнул багровее Коршунов. Разве можно так над живым человеком, а? Раз смерти себя предавала, и теперь калека, и её топтать в могилу, а? Сердце-то, сердце-то! На придушенный шёпот перешёл Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу. «Аль у него волчиная?» Пантелей Прокофьевич сопел, отворачивался в сторону. «Баба высохла по нем, и иной окромя нету ей жизни. Живет же у тебя в холопках!» «Она нам лучше родной, замолчи ты!» — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал. Разошлись они в разные стороны, не прощаясь. Глава 18. Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому стремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка наперекать, мельчает настолько, что видно поганенькую ее россыпь, завтра идет она полноводная, богатая. Как-то внезапно созрело у Натальи решение сходить в Ягодное, как Синьи, вымолить, упросить ее вернуть Григория. Ей почему-то казалось, что от Аксиньи зависит все, и упроси она ее, снова вернется Григорий и былое счастье. Она не задумывалась над тем, осуществимо ли это, и как примет Аксинья ее странную просьбу. Толкаемая подсознательным чувством,